Часть пятая. Еще один день подошел к концу. Число выстрелов водяными пулями, которые я смог сделать, опять выросло. 11 раз. Как будто бы я увеличиваю число возможных выстрелов с каждым выполненным заклинанием. Если это правда, это должен быть 21 раз. Еще один день прошел. Чтобы подтвердить свою догадку, я использовал это 5 раз и остановился. Пролетел еще день. Теперь это 26 раз. Так и оказалось. Сколько раз используешь такой запас, использование и получишь. Вы что, пытались меня надуть? Что значит, общая магическая сила человека определяется в момент рождения? Пытались судить о чем-то, не имея об этом ни малейшего понятия? Потенциал ребенка – это не то, что взрослые могут понять. Но также это значит, что не стоит слепо доверять чему-то из книги. В этой книге говорится, что в духе есть пределы человеческому счастью. Такого рода вещи. Или это все благодаря тренировкам? Даже после напряженных тренировок количество вашей маны будет иметь пределы. Нет, еще слишком рано делать выводы. Здесь все еще могут быть и другие причины. Что-то вроде... Да, вроде того, что это основывается на том, как быстро вы взрослеете, или вроде того. Когда вы используете магию в полной мере в течение детства, вы можете достичь максимального роста или как-то так. О, или возможно это благодаря особенностям этого тела. Такую вероятность тоже нельзя игнорировать. Нет, это нехорошо, превозносить себя как какого-то особенного. В моем прошлом мире были люди, способности которых превосходили все ожидания во время взросления. Проблема была в том, что происходило после. Неважно, как они пытались, они уже не могли чего-то достичь и превзойти себя. Даже в этом мире, даже для чего-то нестандартного вроде магии, человеческая природа должна действовать так же. Никаких отличий. Тогда есть только один выход. Прежде чем повзрослею, тренироваться так усердно, как только возможно. Конец пятой части.